Оскар Вольфович отравился лепёшкой? Нет. Эта штука оказалась твёрдой, как камень. Пришлось ножовкой пилить, чтобы отправить кусок на экспертизу. И что оказалось? Первое. Лепёшка эта испечена в глиняной печи. Второе. Этот вид злаков встречается только в горных районах Тибета, Индии и Пакистана. И, наконец, трещины на корке, буквы. Кстати, в день убийства некий гражданин Пакистана был задержан дорожной инспекцией на Симферопольском шоссе и сразу отпущен. Паспорт на поверку оказался поддельным, но поймать его вторично не удалось. Похоже, он дал хорошую взятку. Я сразу догадался, что в хлеб впечатано послание, и запросил Симферополь. У них там есть специалисты по криптографии. Оказалось, что на хлеб нанесены руны, но не обычные, а какие-то особенные. Короче, расшифровать текст не удалось. А можно увидеть это печное изделие. Оно в моем сейфе. Я посмотрел на часы. До автобусного экспресса в столицу Крыма оставалось 1,5 часа. И я не стал настаивать на повторном освидетельствовании вещдока в пользу еще одного бокала крымского. Этот Тайбели странно закончил свою карьеру. Следователь оказывал мне полное доверие, рассказывая подробности дела. Я запросил о нем спецархив в Москве. У разведчиков кое-что имелось на вашего чудака. А почему чудака? Он в последние годы по здравницам ходил. Фокусы показывал, но не за деньги, а из любви к искусству. А за месяц до смерти такое отчудил, что если дать делу ход, поместили бы его в местную психушку на полный пансион. Странный был старик. Стая дельфинов у него была своя. Ручная. Бывало, он на берегу сядет, тросточкой по воде водит, а дельфины, как в цирке, по кругу плавают, выпрыгивают из воды и сальто крутят. И все бы ничего. Да на той неделе депеша из Москвы пришла. Центральный архив ФСБ сообщает. Если непредвзято посмотреть, ничего особенного. Обычная анонимка времен застоя. Но если вдуматься... Через 1/2 часа мы продолжили наш симпозиум, что на языке древних римлян означает «чинное возлияние» в кабинете Леонова. Письмо анонима не было перлом этого жанра, но дышало неподдельной злобой.